Он же первым и получил в живот деревянным кинжалом, который нам выдал Тихомир. Судя по тому, что от удара он сложился пополам, Макар слегка перестарался. «Это засада!» – закричал кто-то из них. А вот дальше они поступили дико нелогично, на мой взгляд. Двое из них бросились на Макара, а остальные двое зачем-то побежали дальше по тропинке. Может, подумали, что сейчас из кустов полезут остальные. Кто знает, я тихо соскользнул с дерева и напал на противников Макара. Он уже сцепился с одним из них, и сейчас они катались по траве, вцепившись друг в друга мертвой хваткой. «На!» – закричал вдруг Макар, оседлав своего соперника сверху. «Ты убит!» И правда, он держал свое оружие у груди разведчика. «Ты тоже!» – закричал второй, прыгая ему на спину. «Да и плевать!» – радостно заявил Макар, садясь на задницу, после того, как пропахал землю лицом. До убившего его разведчика дошло, что просто так Макар радоваться бы не стал. Он начал оборачиваться, но я успел раньше. Бить его не стал, просто приставил деревяшку к горлу. «Прости, не успел», — извинился я перед Макаром, и побежал на помощь Евсею. «Да все в порядке», — донеслось мне в спину. «Я двоих смог забрать. Эх, вы, горе бойцы, как я вас, а, ой, да заткнись ты, подумаешь». Со спины каждый может, я, может быть, и послушал бы их спор, но спешил на помощь Евсею. Торопился я изо всех сил, поэтому чудом успел затормозить и не врезаться в одного из разведчиков, который вышел из-за камня. Нож полетел было к своей цели, но замер на половине пути. Моя жертва грустно усмехнулся и произнес: «Поздно». Что поздно, стало понятно, когда, вслед за первым, показался второй разведчик и довольный Евсей. «Макар, все, я поделился с ним неприятной новостью». «Неплохой размен», – пожал плечами Евсей в ответ. «Двинули дальше, а что нам еще остается делать? Мы оставили Макара и убитых нами разведчиков, а сами отправились на поиски остальных. Чувствую, скоро каждый в лагере будет в курсе истории о том, как Макар в одиночку бросился на пятерых врагов и смог забрать с собой аж двоих, а остальных обратил в бегство. На следующую группу разведчиков мы наткнулись совершенно случайно. Просто, в какой-то момент, мы вышли к небольшому ручейку. Евсей решил утолить жажду, а когда он нагнулся и зачерпнул воды, они на нас и напали. Мне повезло, что их было всего трое, и что их техника боя была намного хуже моей. Я смог с ними справиться, но Евсей выбыл из строя. Он пожелал мне удачи, и они вчетвером отправились обратно к обозу. Так я остался один. В голове сразу же возникла картинка, как я убегаю от преследователей по руинам и лесам. Неприятное воспоминание. Я тогда был сильно напуган. Пришлось потратить какое-то время, пытаясь выкинуть неприятные воспоминания из головы. Не знаю, сколько я так просидел, но в итоге двинулся дальше с совершенно другим настроем. Я больше не жертва, я хищник. И это я теперь охочусь, а не на меня. Скучное это занятие, бродить по лесу. Скучное и вместе с тем жутко выматывающее. Я замирал от каждого резкого звука и долго прислушивался, стараясь уловить присутствие других людей. Каждый раз тревога оказывалась ложной. За 2 часа блужданий я так никого больше и не встретил. Может быть, не там искал, кто знает. На Ваську я наткнулся, когда обратил внимание на странное поведение птиц, которые кружили над обычным кустом. «И кого ты тут надеешься застать врасплох?» – спросил я его, незаметно подкравшись со спины. «Вот ты баламушка!» – прошипел Вася, когда понял, кто его напугал. «У меня чуть сердце из груди не выскочило. Нельзя же так с людьми. Внимательнее будешь», – усмехнулся я. «Так что ты тут делаешь, и где остальные твои?» «А твои?» – недовольно буркнул он в ответ. «Мои закончились». Я тяжело вздохнул, осознавая, что с Евсеем было бы полегче ходить по этим лесам. Вот и мои закончились. Скольких хоть забрали с собой, поинтересовался я. 2 всего, мрачно бросил Вася. Так, а как ты тогда, начал было я, но он и так понял, что я хочу узнать. Да ветру ходил. Когда услышал шум и прибежал, то увидел, что Кузьму с Матвеем уже кончили. А ты что? А я затаился и пошел за оставшимися. И, одного получилось убить. От остальных убежал. А с чего ты взял, что они тут пройдут? Так там овраг с водой на дне, Вася махнул рукой вправо, а там кусты густые, так что вариантов тут немного. А ты меня как нашел, над тобой птицы кружат. Наверное, у них тут гнезда. Придется другое место искать. Вася выполз из кустов, встал, но я тут же утянул его обратно вниз. «Ты чего?» – возмутился он. «Ладно, хоть шепотом. Я вроде кого-то видел». Так же тихо ответил я. Мы отползли к большому дереву, я указал направление, где заметил движение. Вася осторожно поднялся и принялся всматриваться в окружающую нас растительность. «Это они!» – радостно прошептал он. «Только их почему-то двое. Ты со мной? Давай проследим», – предложил я. Вася пожевал губами, после чего неохотно со мной согласился. Мы последовали за разведчиками, держась от них на максимальном удалении. Из-за этого пару раз чуть их не потеряли. Ладно, хоть обошлось. Мы потратили больше часа, но зато точно убедились, что третий член их отряда куда-то делся, а не крадется вслед за ними, используя их в качестве приманки. Когда мы услышали звуки борьбы и приглушенные крики, то поспешили туда, откуда они раздавались. Единственные, с кем они могли сражаться, были Макс со своим отрядом, а значит, нам следовало поспешить. Я с трудом удержался сам и удержал Васю от того, чтобы рвануть туда сломя голову. Как бы мне не хотелось помочь другу, но стоило учитывать, что это могла быть засада. Оказалось, что наши предосторожности были не напрасны, а еще, что кроме наших отрядов тут были и другие участники, и они мне сразу не понравились. Когда мы подобрались поближе, то смогли увидеть, как четверо воинов крутят наших разведчиков. Еще один стоял рядом и посмеивался. «Это не нашинские», — одними губами произнес Вася. Я присмотрелся повнимательнее и понял, что он был прав. Их одежда отличалась от той, что носили наши вои. Вроде бы и похоже, но цвет немного другой. Связав ребят, неизвестные принялись их допрашивать. Причем, каждый вопрос они сопровождали ударом. Это было совсем не похоже на игру. Минут пять мы наблюдали за тем, как незнакомцы избивали своих жертв. Слышно было плохо, но подходить ближе мы не решались. Поняли только, что наши рассказали им о том, что у нас тут тренировка, и что они уже выбили все своих противников, то бишь нас. Командир неизвестных им не поверил и отправил двоих своих подчиненных на разведку. Как назло, один из них пошел в нашу сторону. «Что будем делать?» – прошептал Вася, тараща на меня испуганные глаза. «Мы должны сообщить про них Тихомиру. Вот только если мы сейчас убежим, то они убьют их», – я кивнул в ту сторону, где валялись пленные. «И что ты предлагаешь? Их пятеро, а у нас даже оружия толкового нет. Надо бежать. Знаешь, а ведь в этом что-то есть», – задумался я. «Попробуй их отвлечь. Если что, беги в лагерь, предупреди всех и расскажи, что мы видели. А ты? Я займусь тем, для чего нас взяли в этот отряд». Я непроизвольно оскалился, отчего Вася судорожно сглотнул. Я же не собирался убегать, несмотря на то, что мы явно были слабее. Ин внутри меня испускал волны кровожадности. Он рвался в бой и хотел, чтобы я бросился на противника и растерзал его. У меня с трудом получалось сдерживать свои его желания. В нескольких метрах от нашего укрытия хрустнула ветка. «Давай», — я кивнул Васе, который тут же сорвался с места и бросился на утек. «Стой!» — раздался окрик, и кто-то начал стремительно приближаться к тому месту, где я прятался. Я сформировал на правой руке духовные когти и отсчитывал про себя секунды. «Давай!» — в голове раздался крик Иня. Я выскочил из-за дерева и тут же нанес удар. Мне хватило секунды, чтобы скорректировать направление удара и направить руку в район шеи. Глаза незнакомца расширились от удивления. Он потянулся к поясу, но я оказался быстрее и вцепился ему в горло. Духовные когти с легкостью вспороли кожу, погрузившись на несколько сантиметров внутрь. Я дернул рукой, и из его горла хлынул поток крови, от которого я с трудом увернулся. Не обращая больше на него внимания, я достал меч, который висел у него на поясе, и который он пытался вытащить в последние секунды своей жизни. «Влади, ты куда пропал?» — раздался крик со стороны оставшихся в живых неизвестных. «Неужели они не заметили, как я его убил? Что ж, так даже лучше тогда». Я двинулся в их сторону, надеясь, что еще кто-нибудь из них бросится догонять Васю, который должен был бежать к обозу. Вместо этого он зачем-то начал обегать их по кругу. Я выглянул из-за очередного дерева и увидел, что все трое наблюдают за странным поведением парня. До меня дошло, что таким образом он пытается отвлечь их на себя, давая мне шанс подойти поближе. Грех не воспользоваться такой возможностью. Один из незнакомцев побежал догонять Васю, который резко сменил направление и рванул подальше вглубь леса. Как бы тихо я ни подкрадывался, но меня заметили, когда мне оставалось преодолеть всего метров 10. Уже не скрываясь, Я побежал вперед, замахиваясь мечом. Они тоже схватились за свое оружие и отпрыгнули в разные стороны. Я выбрал своей целью того, что был справа, и полоснул его по ноге. Рана получилась неглубокая, но я продолжил бить его, не давая разорвать дистанцию. Успел нанести ему порядка 10 ран, когда мне пришлось отвлечься на второго. Тот неплохо владел своим клинком, поэтому я довольно скоро обзавелся первой раной. Не знаю, чем бы это все закончилось, но мне на помощь пришли связанные разведчики. Один из них умудрился пнуть моего противника по ноге. Тот потерял равновесие, и я тут же этим воспользовался. Меч вошел в его тело почти на ладони и застрял. Он успел отмахнуться, попав мне по руке. Следом обожгло болью шею и часть спины. Я развернулся и сумел перехватить руку изрезанного мной типа. Несмотря на текущую из его ран кровь, сил у него оставалось еще достаточно. Он дернул рукой, и я чуть не полетел следом. Пришлось отцепиться от него. Он тут же замахнулся мечом. «Блокируй духом!» — закричал Инь. Я выставил вперед предплечье, укрепив духом место, куда летел меч. Руку прострелило болью. Я зарычал и дернулся навстречу противнику. Не знаю, каким образом мне удалось повалить его на землю, но я сделал это, вцепившись руками в его горло. Раненая рука горела огнем, мешая сконцентрироваться. Я пытался создать духовные когти, но получалось откровенно плохо. Они то появлялись, то исчезали. Я душил его до тех пор, пока он не перестал пытаться скинуть меня с себя. Инь внутри меня рычал и, похоже, тоже с кем-то сражался. В глазах потемнело, и я упал на тело убитого мной врага. Глава 20. В себя я пришел от боли в руке, куда пришелся удар мечом, и плечах. Было такое ощущение, словно кто-то пытается вырвать мне руки. Я с трудом открыл глаза и увидел мелькающую внизу траву и чьи-то ноги. Хотел было осмотреться, но сил не было даже на то, чтобы повернуть голову. Все, что мне удалось, это слегка скосить глаза в бок, но ничего рассмотреть у меня не получилось. «Отдыхаем», — раздался знакомый голос, и меня сгрузили на землю. «Проверьте Васю». Надо мной склонилось лицо Макса, и я не смог сдержать довольной улыбки. Хотел было спросить, как он здесь очутился, и что происходит, но в горле сильно пересохло, и получилось выдавить лишь непонятный сип. «Пить будешь?» — спросил меня приятель, на что я еле заметно кивнул головой. «Держи». «Ха-ха-ха-ха-ха». Я сделал пару глотков и закашлялся. Из-за этого все тело прострелило болью. Пришлось стиснуть зубы и терпеть, когда все пройдет. Где мы? И как все? Я наконец смог задать пару вопросов. Движемся к обозу. Начал вводить меня в курс дела Макс. Ты и Вася сильно ранены. Игнату и Науму тоже досталось, но не так сильно, как вам. А что с теми? И кто они такие? Мертвы? Мрачно усмехнулся Макс. Ты неплохо там порезвился. Я добил оставшихся. А насчет того, кто они такие, тут надо у Тихомира спрашивать. Я порылся в их вещах, но ничего интересного не нашел. На всякий случай прихватили самое интересное и ценное. А еще, я уже не услышал, что он хотел мне рассказать, так как снова провалился в темноту. Время от времени я приходил в себя и снова терял сознание. Сложно сказать, сколько это продолжалось, но в какой-то момент обстановка изменилась. Вместо травы и ног я увидел небо, а еще я лежал на чем-то твердом, а не болтался у Макса за спиной. Я попытался встать, но у меня закружилась голова. Пришлось лечь обратно на доски телеги, в которой я, как оказалось, и находился. Хоть бы соломы подложили, что ли, Инь. Я мысленно позвал своего духа. «Ты тут?» «Да», — он ответил почти через минуту, когда я уже начал было волноваться. «С тобой все в порядке?» «Дух того воина, который тебя чуть было не убил, оказался сильнее, чем я предполагал. Но ты справился, он тебя ранил, немного. Но ты убил его носителя раньше, поэтому у меня получилось его добить. Ты его поглотил, именно этим я сейчас и занимаюсь», недовольно проворчал мой дух. «И мои раны, они затянутся. Не сразу, конечно. Большая часть поглощенной энергии уйдет на мое восстановление. Да и раны у тебя не особо опасные, так что можешь не переживать». Легко ему говорить. По телу пробежала волна дрожи, а подбородок вообще еле заметно задрожал. «Обернись все немного по-другому, и меня бы уже не было в живых. Ян, ты чего дрожишь, замерз что ли?» Сбоку появилось лицо Макара. «Нам Вася уже рассказал, как вы втроем убили 5 рязанских». «Ну вы, конечно, дали». «Рязанских?» – переспросил я. Стоило Макару появиться, как я поспешил выкинуть из головы ненужные мысли. «Выжил, выжил. а думать о том, что бы могло произойти, бессмысленно. Да, представляешь, как далеко они уже проникли на земли нашего княжества. Так тебе что, одеяло-то дать? А есть, найдем. Макар махнул рукой. Ты вообще как себя чувствуешь? Встать сможешь? Пытался уже, не получилось. Это да, досталось тебе сильно. Лекарь сказал, что 2 недели проваляться можешь. Сколько? Спросил я с ужасом. А если в туалет захочу, что делать? Ну уж нет, Инь, ты уж, пожалуйста, не затягивай с моим лечением. Мне бы хоть на ноги подняться, чтобы самому все свои дела делать, без посторонней помощи. Дух ничего не ответил, но я почувствовал волну спокойствия. Пока размышлял о своей беспомощности, Макар успел куда-то сбегать и вернуться с одеялом и сложенной курткой. Это тебе под голову. Мы постирали, а Макс там тебе рукав и спину зашил. Под голову подложи, всяко мягче будет. Благодарю, Макар. Да ерунда, отмахнулся тот, накидывая на меня одеяло. Часа через 2 привал уже будет. Может, очухаешься к этому времени хоть немного. А разведчики наши, к слову, неплохие ребята. Мы пока с ними обратно шли, они. Я не заметил, как заснул, под болтовню Макара. Очнулся от прикосновения к плечу. Дернулся и тут же открыл глаза. Тише ты, усмехнулся Макс. Ты как? Я не стал сразу отвечать. Сперва прислушался к ощущениям. Попробовал подвигать ногами и руками. Вроде все в порядке. Нормально. «Поможешь подняться?» – спросил я друга. «Ты уверен, что стоит?» «Лекарь сказал, что тебе лучше лежать и не двигаться лишний раз». «Да, а в туалет мне как ходить?» «Под себя?» «Ну, есть же какие-то варианты». Начал было Макс, но я его оборвал. «Просто помоги мне встать». С сомнением на лице, он схватил меня за предплечье и потянул на себя. Стоило мне сесть, как голова закружилась и пришлось схватиться за борт телеги, чтобы не упасть. Спасибо Максу, что он не стал лезть с советами и просто молча стоял рядом, придерживая меня за плечо. Фуф, отпустило, можно вставать. Я перекинул ноги через край и, опираясь на руку друга, медленно соскользнул на землю. Рану на спине прострелило болью, но я лишь слегка поморщился. В туалет? Спросил меня Макс. Да, а то лопну скоро. Шли мы очень медленно, останавливаясь на отдых каждые 10 шагов. Под конец я уже думал, что не дотерплю. Но нет, справился. Потом приятель отвел меня к костру, на котором уже стоял котел, в котором что-то булькало. Ян, ты зачем встал? Ты как? Давай садись, я подвинусь. Не ожидал, что ребята отреагируют на мое появление так бурно. Вася, к слову, тоже был здесь и даже улыбнулся, когда я на него посмотрел. У него была перемотана левая рука, точь в точь, как у меня. А я как раз парням рассказывал, как мы этих гавриков одолели. Произнес Вася, по пятому кругу уже, усмехнулся Евсей, протягивая руку к котлу и помешивая его содержимое, и с каждым разом врагов становится все больше, подумаешь, слегка приукрасил, не хочешь, не слушай, сделанной обидой произнес Васек, да не, расскажи еще раз, попросили его остальные, не слушай ты Евсея, а ты действительно одному из них горло вырвал, спросил кто-то из ребят, но я не понял кто, не совсем, я уселся на бревно, при этом, чуть не грохнувшись, скорее немного разорвал. «Зубами?» – спросил один из кадетов, которого, если не ошибаюсь, звали Кузьма. «Какими еще зубами?» – не понял я. «Ну, Вася сказал, что ты одному из них кусок горла зубами вырвал. Еще чего?» – руками. Сделал когти из духа и всего-то делов. Я посмотрел на Васю, который сидел с кислым выражением лица. «Вот ведь сказочник-балабол. Так ты и меч, поди, голой рукой не блокировал?» Разочарованно протянул Кузьма. «Нет, меч, как раз таки, заблокировал. Духом руку укрепил. В самый последний момент успел. Иначе бы без нее остался. Здорово. А у меня вот пока не получается», с досадой протянул Макар. «Да я сам до этого так ни разу не делал. С испуга, видать, вышло. Мы еще некоторое время обсуждали произошедшее с нами. И хотя ребята уже слышали истории друг друга, мне было интересно узнать, как эта тренировка прошла у других, заодно отслеживал их реакцию. А ведь мы, получается, всех разведчиков положили», произнес Евсей. «Прям всех?» – удивился я. «Да-да», – подтвердил Макар. «Последними были те двое, которых вы спасли. Да, видели бы вы их лица, когда после слов Тихомира о том, что по правилам тренировки они остались в живых, Макс просто взял и обозначил, как перерезает им горло. Да они даже пикнуть не успели. А ведь это значит, что Тихомир теперь должен. треплетесь. У меня за спиной неожиданно раздался голос нашего нового наставника. Я даже не вздрогнул, так как им заранее предупредило его приближение. А вот остальные оказались не настолько внимательными. «Обсуждаем прошедшую тренировку», — первым ответил Макс. «Действительно, так точно. Разбираем ошибки, делимся мнениями. И к чему пришли?» — с усмешкой спросил Тихомир. «Что пластуны из нас пока что не очень. Хм, хорошо, что вы это осознаете. С завтрашнего утра приступим к тренировкам. Будем учить вас двигаться в лесу, прятаться, делать засады и все остальное. Вопросы? Никак нет», — громко, но грустно ответили мы. «Ах, да», — Тихомир, который уже развернулся и даже сделал шаг от костра, легонько ударил себя ладонью по лбу. «Я же вам награду обещал». Он продемонстрировал бутыль и бросил ее Максу. Тот ловко поймал сосуд и поставил его на землю. «Заслужили. И, запомните, а то вдруг забудете. Не надо жалеть своего врага. Бить надо наверняка. Желательно, чтобы хватило одного удара. Вася, Макс, Ян, вы молодцы». «Благодарю, наставник», — ответили мы почти хором. «Отдыхайте, пока можете. С завтрашнего дня я возьмусь за вас всерьез и не слезу, пока не сделаю из вас людей». Со всех сторон послышались горестные вздохи, но это максимум, которым кадеты позволили себе выразить свое недовольство. Стоило Тихомиру уйти, как поднялся радостный гомон. В сторону Макса протянулось 7 кружек. Он усмехнулся, взял в руки бутылку, вытащил пробку и принялся разливать содержимое. С глазомером у него было все в порядке. Каким-то хитрым способом он умудрился разлить всем одинаковое количество напитка. После этого сунул руку за спину и достал еще 2 кружки. Их он наполнил уже побольше. «А че это?» — начал было Митюня, но тут же получил локтем сначала в один бок, а потом и в другой. «Ты сколько разведчиков положить смог, а?» — спросил его с усмешкой Вася. «Да какая разница?» — пробурчал тот. «Ни одного», — ответил за него Вася. А Макс с Яном мало того, что командиры своих троек, так еще и вражеских разведчиков смогли убить. «Понял, то-то и оно. А как оно?» — спросил Евсей, переводя взгляд с меня на Макса. «Ты о чем?» — поинтересовался Макс, который мурлыкал себе что-то под нос. «Ха-ха-ха». Евсей прочистил горло. «Убивать? Это как?» «Да как-то». Макс посмотрел на меня, после чего пожал плечами. «Ты же, вроде, с деревни, на охоту ходил, насколько я знаю. Я только птицу убил, и то стрелой. А свинью? Свинью резал? Не было у нас свиней». «Хочешь сказать, что между свиньей и человеком нет разницы?» — криво усмехнулся Кузьма. «Есть, конечно», — Макс удивленно вскинул брови. «Ты свинье попробуй шкуру еще пробей». «Да тьфу на тебя», — махнул рукой Кузьма. «Это несложно», — негромко произнес я, и все кадеты замерли, повернув в мою сторону головы. «Ты же не невинного режешь, а врага, в бою. А там некогда думать, там либо ты, либо тебя». Я обвел взглядом притихших парней. «Потом они могут тебе присниться. Это даже может продолжаться несколько дней. Но потом картинка стирается. Вначале пропадают лица. Потом ты забываешь, во что они были одеты. Если напрячься, то можно вспомнить детали. Только зачем? Ты откуда знаешь? Ну, про сон и все такое. Вы же их только сегодня убили», — как-то излишне громко произнес Митюня. «А я не про них сейчас говорю. У этих я даже сейчас лица не вспомню». Над костром повисла тишина. Ребята смотрели на меня, а я смотрел в костер и вспоминал Кима. То, как он пожертвовал собой, чтобы у меня был шанс выбраться. И ведь у меня получилось. Только благодаря ему я все еще жив. Сижу у костра в окружении сверстников и пью этот странный, но такой вкусный напиток. Кхе-кхе. Кашель Макса разорвал тишину. «Ян прав, и Тихомир прав. В бою надо бить так, чтобы убить. Это потом можно будет погрустить, попечалиться и пожалеть себя. Просто будьте готовы, что убивать нам придется. И делать мы это будем часто». «Да уж», — протянул Макар, передернув плечами. «Нагнали вы жути. А у тебя, Макс, это тоже не первые?» «Нет», — коротко ответил приятель, после чего криво усмехнулся и продолжил. «Но лица своих я помню. Нам бы еще командира выбрать», — внезапно произнес Влас, молчаливый парень, который был в группе Макса. «Непорядок это, когда командира нет. Эх, так и быть, возьму эту ношу на себя», — с показным сожалением произнес Вася. «Ношу?» — удивился Митюня. «Конечно», — подтвердил Вася. «Это же сколько дел придется решать». «И сколько?» «Много», — припечатал Вася, для убедительности ударив кулаком в ладонь. «Это сейчас вам кажется, что там делов мало, а на самом деле там ого-го. «А может, еще кто-то хочет?» – возразил ему Макар. «Кто? Ты? А может, и я? Да ты не потянешь, а вот и потяну». «Да куда тебе?» – завелся Вася. «Туда же, куда и тебе?» – не уступал ему Макар. «Хватит!» – резко бросил Макс. И спорщики тут же замолчали. «Рано вам пока в командир лезть, рано!» – оборвал он Васю, который уже открыл было рот, чтобы с ним поспорить. «А тебе не рано?» – ехидно спросил его Кузьма. «Мне? Самое то! Или ты не согласен и тебе есть что мне сказать?» От меня не укрылось, как в конце вопроса, зрачки у Макса стали вертикальными. Он явно пустил туда дух. Остальные, судя по их удивленному перешептыванию, тоже это заметили. «Ян, — обратился ко мне приятель, — может, ты тоже хочешь стать командиром?» «Пока нет», — я легонько покачал головой из стороны в сторону. «Потом, возможно, придется, но пока я не готов». «Верное решение», — раздался в голове голос Иня. «Лучше тебе пока сосредоточиться на развитии своей собственной силы». «Вот и ладненько», — чуть ли не промурлыкал Макс. «Сидим еще час и ложимся. Завтра нам понадобятся силы». Глава 21. Я не стал засиживаться и ушел практически сразу, когда допил медовуху. Улегся на ту же телегу, на которой очнулся. Только в этот раз еще накрылся плащом, который нам выдали, а под голову положил свою сумку, которая обнаружилась среди сваленных в кучу вещей нашего отряда. Заснул я моментально, даже не успел поговорить с ним. И снилась мне какая-то ерунда. Я бегал за кем-то по лесу, при этом передвигался на четырех лапах и рычал. Когда я почти догнал свою жертву, путь мне преградили фигуры духов. Мощные фигуры, метра три в холке. Это были тигр, змеи, шестилапая обезьяна. Они стояли у меня на пути и молча смотрели, в то время как моя добыча убегала. Я смотрел на них снизу вверх и злился. Несмотря на то, что они были намного больше меня, страха не было. Страх не появился и тогда, когда я шагнул в их сторону, а они в ответ оскалили свои пасти. «Ты взорвался!» — раздалось их рычание. «Остановись!» Я не стал ничего им отвечать и просто пер вперед, прикидывая, на кого из них напасть первого. «Ты потерял разум!» «Стой!» «Потерял разум?» «Ну уж нет! Я осознаю, что я делаю и зачем, а вы стоите у меня на пути. Я должен догнать ее и наказать. Мешайте!» «Ты сам виноват!» Первой на меня бросилась змея. Она резко распрямила сжатое в пружину тело и раскрыла пасть, с которой капал яд. Яд, капля которого была способна убить практически любого, но не меня. Я молниеносно бросился ей навстречу, вонзив свои клыки в ее горло. Лапами я рвал ее мягкое брюхо, пластами снимая защищавшую его чешую. Змея извивалась, пыталась обвиться вокруг меня, но у нее ничего не получалось. Я вцепился мертвой хваткой и не собирался отпускать. «Раз вы лишили меня моей законной добычи, значит, сами ею станете». Мощный удар отправил меня в полет, вместе с куском плоти змеи, зажатым в пасти. Еще один удар, только на этот раз на лапе были когти, которые чуть было не прорвали мою шкуру. Тигр, ненавижу его, он вечно пытается показать свою силу и не терпит, когда кто-то с ним спорит. Вот только когти есть и у меня. Морду тигра прочертили 5 полос, из которых словно вырвались пучки света. Я облизнул лапу и довольно оскалился, в нем много энергии. Победив и поглотив его, я стану намного сильнее. И тогда мои размышления были прерваны самым наглым образом. Проклятая обезьяна, про которую я успел забыть, схватила меня за заднюю лапу и ударила мной о землю, а потом еще и еще. Она била меня так до тех пор, пока я не умудрился вывернуться и откусить ей палец. Вкусно. Все ранения на моем теле моментально исчезли, словно их и не было. Я зашелся безумным смехом и снова бросился в атаку. «Чего ты там ерзаешь?» – раздался недовольный голос Васи, который тут же снова засопел. Я лежал в телеге и смотрел на звездное небо. Меня буквально трясло от ярости. Не знаю, как сдержался от ответной реплики. Вероятно, все дело в том, что в этот момент все слова просто вылетели из головы. Сердце в груди билось, как бешеное, словно стремясь вырваться из груди. Я тяжело дышал, пытаясь понять, что я только что видел. У меня были лапы, и ведь это были духи. Довольно сильные, насколько я могу судить. «Инь, чего тебе?» — раздался в голове недовольный и слегка усталый голос духа. «Что это было? Ты о чем?» «Мой сон». «Какой еще сон? О чем ты?» «Там были тигр, обезьяна и змея. Они пытались меня остановить, но я напал на них». «Что это значит? Что ты каким-то образом увидел мое прошлое?» — как ни в чем не бывало, ответил дух. «Ты победил, ты убил их?» «Нет, но когда-нибудь сделаю это. Но зачем? Они помешали мне отомстить. Отомстить? Кому? Я не помню. Это как? Не понял я. Я не только потерял большую часть силы. Мои воспоминания, они тоже куда-то делись. Но ты вспомнишь, как сделать так, чтобы ты вспомнил. Просто стать сильнее. Вернуться силы, вернуться воспоминания. Спи, Ян. Я хотел было возразить, что после увиденного не смогу заснуть, но мои глаза закрылись сами собой. Через несколько мгновений я уже спал. Разбудили нас на рассвете, и пробуждение было не самым приятным. Тихомир просто стучал мечом по щиту и кричал на нас, чтобы мы вставали, да пошевеливались. Я несколько секунд лежал и прислушивался к своим ощущениям, не обращая внимания на шум. Рука слегка ныла, но вчерашней боли не было. Шея и плечо соднили и жутко чесались. Хотелось пить и есть, а еще в туалет. Усевшись на телеге, я окинул взглядом просыпающийся лагерь. Тихомир выглядел до отвращения бодрым и радостным. Только радость эта была явно напускной. Я спрыгнул с телеги и пошел в его сторону, по дороге разминая плечи и спину. Макс тоже уже проснулся и чуть ли не пинками поднимал любителей поспать. Ребята ругались, пытались натянуть плащи на головы, но приятель был неумолим. «Быстро вставай!» – прошипел он Кузьме, который никак не хотел просыпаться. «Бегом!» Макс бросил короткий взгляд в сторону нахмурившегося Тихомира, после чего пнул лежебоку по ребрам. «Сдурел, что ли?» – возмутился Кузьма, с возмущением глядя на Макса снизу вверх. «Что там произошло дальше, я уже не видел, так как встал в паре метров от Тихомира, с удовлетворением отметив, что Макар с Евсеем встали слева от меня. Спустя несколько секунд, во главе неровной шеренги встал Макс. Недовольно бурчащий Кузя отправился в противоположный конец. «Это был последний раз, когда вы так долго вставали и собирались», – начал Тихомир. «Запомните, вы всегда должны быть готовы к внезапному нападению. Поэтому, привыкайте спать одетыми и обутыми. Дык, неудобно же», – донесся негромкий голос Кузьмы. Он выбрал очень неудачный момент, чтобы выразить свое мнение. Тихомир и так был недоволен тем, что мы слишком долго выполняли его распоряжение. Я почувствовал легкое давление, подал дух в глаза и увидел фигуру рыси, которая недовольно топорщила уши. Секунда, и давление пропало. Причем, судя по тяжелому сопению соседей, пропало оно только у меня. «Инь, твоя работа?» Просто киса помнит, что со мной ей лучше не связываться. Я решил не выделываться и скорчил страдальческое выражение лица, чуть согнув плечи. Духовное давление продлилось еще с десяток секунд, после чего все облегченно выдохнули. «За мной бегом! Кто придет последний, моет котел!» И, не говоря больше ни слова, отвернулся от нас и побежал. Мы рванули следом. Не знаю, чем руководствовался наш наставник, когда выбирал маршрут, но у меня сложилось такое ощущение, что он решил нас угробить. Нам приходилось перепрыгивать канавы, скакать с кочки на кочку, протискиваться сквозь тесно растущие деревья. Мы взбегали вверх на холм, чтобы тут же, не останавливаясь на отдых, начать спуск по скользкой от росы траве. В конце забега мы оказались на берегу реки, где, дождавшись отставших по пути кадетов, приступили к выполнению различных упражнений. Прыжки и кувырки чередовались с ползанием по влажному песку. Тихомир заставлял нас бегать с ускорением, после чего передвигаться скачками из стороны в сторону. К тому моменту, как он объявил, что утренняя разминка окончена, я уже практически перестал соображать. Все тело ныло и требовало отдыха, грудь ходила ходуном, в глазах темнело от усталости и недостатка кислорода, проклятый песок скрипел на зубах и забился под одежду и обувь. «Выглядите, словно голь перекатная, ну-ка живо в воду». Мы молча побрели в сторону реки. У самого берега я снял сапоги и разделся, с силой встряхнул вещи, стараясь выбить из них песок. После этого сложил все в аккуратную кучку и зашел в воду. Течение у берега было не слишком сильным. Уже в паре метров от берега, вода доходила мне до груди. Заходить дальше я не рискнул. Боялся, что если потеряю опору под ногами, то просто не выплыву обратно. Прохладная водичка бодрила, смывая с тела пот, грязь и ненавистный песок. Я наклонился вперед, навстречу течению, и присел, чтобы меня накрыло с головой. Досчитал до 20 и выпрямился. Посмотрел по сторонам и увидел остальных кадетов, что со остервенением терли себя, приводя в порядок. Некоторые зашли прямо в одежде. «Долго не намывайтесь, нам еще обратно бежать». Сам Тихомир стоял на берегу. При этом он смотрел не на нас, а крутил головой по сторонам. Я догнал Макса, который уже направился в сторону берега. «Как тебе такая разминка?» – устало спросил я. «Привыкнем», – ответил Макс, пожав плечами. «Или сдохнем», – добавил я. «Или так», – усмехнулся приятель. «Но я лично подыхать не собираюсь, как и я. А вот Митюня с Кузьмой могут и надорваться. Их проблемы. Ты глава», – возразил я. «С тебя же и спросит». Макс задумчиво посмотрел в сторону названных мной парней, которые сидели в воде по самую шею, после чего развернулся и двинулся в их сторону. Я же, тем временем, выбрался на берег, снял и выжал трусы, после чего снова натянул их на себя и принялся вычищать сапоги. Не хотелось бы стереть ноги в кровь из-за какого-нибудь камешка или горсти песка, а ведь почти столько я из них вытряхнул. Рубаху я тоже сполоснул в реке, а вот штаны трогать не стал. Не уверен, что они успеют высохнуть, а бегать в мокрых – удовольствие сомнительное. Вскоре из воды вышли и остальные. Причем, некоторые из них даже постукивали зубами от холода. Зря они так, конечно. Опасное это дело, так сильно остывать после такой тренировки. Я сказал вам привести себя в порядок, а не плескаться там, аки рыбы речные. Захереете, если, кто вас лечить будет, подтвердил мои мысли Тихомир. А давайте-ка погреемся. Быстро оделись и бегом обратно в лагерь. Мы принялись споро одеваться, и через пару минут все были готовы. В долгом походе главная обувь. Сотрете ноги, станете бесполезным балластом на шее своего отряда. Поэтому быстро все разулись, проверили обувку и перемотались. Несмотря на то, что уже выполнил все это ранее, я все равно выполнил приказ наставника. С меня не убудет, а привлекать к себе излишнее внимание Тихомира и его недовольство, думаю, не стоит. Обратный забег был не такой выматывающий. В этот раз дорога была намного проще и ровнее. Но даже так, в лагерь мы прибыли изрядно измотанными. Тихомир привел нас прямиком к огромному котлу, где нам выдали по полной миске горячей, разваренной крупой поржаной лепешки. Их мы и использовали вместо ложек. Евсей, который подсел поближе к нам с Максом, протянул нам по паре корешков. Подавая пример, он откусил половину такого же, который держал в левой руке, после чего в рот отправилась лепешка с крупой. Я осторожно попробовал предложенное угощение. На вкус корешок оказался слегка сладковатым. Правда, пришлось тщательно его пережевывать. А еще Евсей его не слишком тщательно отмыл, судя по хрустнувшим на зубах крупинкам песка. Но я съел все, не обращая внимания на такие мелочи. После завтрака наш обоз двинулся дальше. Тихомир дал нам возможность немного отдохнуть. Пару часов мы просто шли рядом с нашими телегами, а он рассказывал нам про то, что нужно делать, чтобы развивать своих духов. После этой лекции на ходу, мы снова приступили к тренировкам. Наставник кидал в нас камешками, заставляя либо уклоняться, либо отбивать их одной из рук, либо ловить. Кидал он сильно и метко. И если отбить или поймать брошенный камешек было сложно, но можно, то увернуться получалось редко. При этом Тихомир метил в лоб и довольно часто попадал. После второго такого попадания я начал укреплять пострадавшую часть тела духом. Наставник мою хитрость заметил, и следующий удар пришелся в руку, а потом в живот. Я не стал сдаваться, просто начал пытаться укрепить ту часть тела, куда летел снаряд. Ну и, конечно же, уворачиваться я тоже не забывал, хотя и получалось это у меня через раз. Так и прошел весь день, а вечером, когда мы развалились после ужина на траве, к нам подошли два мужика, сопровождаемые парой десятков парней нашего возраста. Я тут же пробежался по их лицам и отметил несколько знакомых. Несколько из наших бывших кадетов и те самые горе-разведчики, которых мы с Васей и Максом спасли из плена. Ну что, Тихомир, проведем общую вечернюю тренировку. Палки мы принесли. К тому моменту, как он закончил говорить, мы уже были на ногах и смотрели на нашего наставника. Почему бы и нет, довольно улыбнулся наш наставник. В парах на связке, а давай, улыбнулись те в ответ. Ни мне, ни остальным ребятам, эти улыбки, почему-то, не понравились. Глава 22. Наши наставники оказались теми еще затейниками. Они действительно разбили нас на пары, причем составы выбрали случайным образом. После этого связали левую руку одного из пары, с правой рукой другого. Те же самые манипуляции были проведены и с ногами. Мне не повезло. Мало того, что поставили в пару с Митюней, так еще и в связке я оказался с левой стороны. Даже не представляю, как в таких условиях можно сражаться. Мы передвигались то с трудом. Единственное, что хоть как-то утешало, это то, что у наших противников были точно такие же трудности. Судя по тому, как они двигались, для них подобные тренировки тоже были в новинку. Нас с Митюней выставили драться первыми. Мы с трудом зашли в очерченный прямо на земле круг, остановившись напротив пары разведчиков. Правила просты, начал Тихомир. В горло, пах, глаза не бить. Проигрывают те, кто первыми упадут на землю. Начали. И все, Митюня радостно ухнул и пошел на противников. Меня рвануло за ним следом. Пришлось дернуть правой рукой, чтобы слегка остудить его пыл. «Ты чего?» – недоуменно произнес он, поворачивая ко мне свое лицо. Я не успел ничего ответить. Вместо этого, я еще раз дернул его на себя, спасая от удара в голову. Атаковавший разведчик, не попав по безмозглой голове Митюни, нырнул вслед за своим кулаком. Я же подшагнул ему навстречу, выставив левую ногу вперед, и толкнул его в плечо. Парень взмахнул руками, попытался удержать равновесие, но у него ничего не вышло. Он полетел на землю и потащил за собой второго. Тот попытался удержать падающего, но просто не успел. «Победа!» Тихомир вытянул руку в нашу сторону. «Должен упасть хотя бы один?» Решил уточнить я. «Да, следующее». Мы отковыляли в сторонку, где я принялся втолковывать Митюне, что следует делать в следующий раз, и как действовать. Он согласно кивал, после каждого моего слова, но сам не отрываясь смотрел за тем, что происходило в круге. Пришлось двинуть ему под ребра локтем, чтобы привлечь его внимание. «Ты чего?» – обиженно протянул он, пытаясь дотянуться свободной рукой до ушибленного места. «Не туда смотришь», – я покачал головой, левой рукой и ногой вообще старайся не двигать. «Прикрывайся, отбивайся, делаем маленькие шажки, и то, только по моей команде». «А чего это ты раскомандовался?» – возмутился он, за что получил под ребра еще раз. «Прикрывай лицо, смотри за тем, чтобы тебя не зацепили за ногу, вперед не лезь, все понял?» «Да понял я, понял. Зачем руками махаешься сразу? Давай пробовать», — продолжил я, не обращая внимания на его слова. «Три шага вперед, потом три шага назад. Старайся почувствовать, когда я начинаю, и только потом присоединяйся». Начали. Двигаться оказалось сложнее, чем я предполагал. А может, все дело в том, что Митюня все никак не мог начать двигаться вовремя. Пока мы ходили вперед и назад, я внимательно следил за тем, что происходило в круге. В основном, весь бой сводился к тому, что противники толкались, били друг друга кулаками, и изредка пинались или пробовали подставить подножку. Удары, в основном, приходились в плечи или грудь, били не сильно, и в какой-то момент наставникам это не понравилось. «Чего вы друг друга гладите? Бейте в полную силу». Когда мы с Митюней вышли в круг в очередной раз, то сначала все шло неплохо. Мы действовали осторожно, передвигались короткими шажками и внимательно следили за своими противниками. У меня получилось удачно попасть стоящему напротив парню в ногу, отчего он сразу начал хромать. И вот тут Митюня в очередной раз показал, что с обучением, как и с самоконтролем, у него проблемы. Я только перенес вес на правую ногу, собираясь нанести удар левой по уже подбитому противнику, как он, без предупреждения, шагнул вперед, выбросив кулак в лицо стоящему напротив него парню. Мне пришлось дернуться следом, из-за чего мне чуть не попало локтем в голову. Увернулся в последний момент. Для этого я присел и боднул стоящего напротив парня головой в живот. Мой противник согнулся, но добить я его не успел, так как мне пришлось подхватывать Митюню, который словил удар в челюсть. Его повело в сторону, и он начал заваливаться назад. Я дернул его в сторону, закручивая вокруг себя. Мы оказались лицом к лицу. Удерживая его в таком положении и прикрываясь им, словно щитом, я подставлял его под удары, а сам бил в ответ ногой. В какой-то момент мой напарник обмяк, и у меня просто не хватило сил удерживать его в стоячем положении. Мы упали на землю. У меня получилось извернуться так, чтобы упасть на него сверху. Я устало откинулся на землю, пытаясь восстановить дыхание и ругая про себя этого тупоголового. Вот что ему мешало просто следовать моим командам, зачем он полез вперед. «Победа!» — раздался голос Тихомира, а спустя пару секунд он добавил. «Чего разлегся, Ян? Давай вставай, и приятеля своего подними и приведи в чувство. Вам еще дальше сражаться». «Дальше?» — я приподнял голову и посмотрел в сторону наших соперников, которые в этот момент пытались встать с земли. «Это что?» «Получается, мы победили?» Я радостно улыбнулся, но тут же скривился, стоило мне перевести взгляд на начавшего приходить в себя Митюню. Я помог ему встать на ноги и мы вышли из круга. Следующий бой мы проиграли. Как бы я ни старался, но мой напарник просто не успел прийти в себя и был жутко медленным, за что снова не успел увернуться или закрыться от удара. Когда наставники объявили конец тренировки, все мы радостно вздохнули от облегчения. Не знаю, как остальным, а мне понравилось. Да, было сложно, но это было интересно. А еще я понял, что надо срочно подтягивать физический уровень отряда и выстраивать внутри него жесткий порядок подчинения. Я изложил свои мысли Максу, на что он согласно кивнул и пообещал разобраться с этим вопросом. Следующие две недели мы только и занимались тем, что тренировались, бегали, слушали наставления Тихомира, пытались укрепить связь со своими духами, снова тренировались и выполняли различные задания наставника. Один раз он даже заставил нас добывать себе ужин, для чего нам пришлось придумать целую операцию по отвлечению внимания повара чужого отряда и сидящих вокруг костра парней и мужей. Вот они, наверное, удивились, когда вернулись и обнаружили, что вместо густой похлебки у них на костре стоял котел, в котором варилась крапива. Пока они с криками бегали по лагерю и искали пропажу, мы умяли их ужин и даже вернули котел на место, забрав свой. В начале третьей недели, отрабатывая дальнюю разведку, мы увидели огромную колонну людей, животных и повозок. Это была часть армии, которую наш князь отправил на Рязанское княжество. Мы влились в их ряды, но глобально для нас ничего не изменилось. Мы все так же тренировались и впитывали мудрость наставника. Хотя нет, кое-что новое все-таки появилось. Наш путь пролегал через земли, где довольно часто возникали аномалии. Животные там, под воздействием неизвестной энергии, видоизменялись, становились сильнее и злее. На зачистку таких зон отправляли отряды. Обычные солдаты с таких вылазок редко когда возвращались без ран и потерь. Но даже несмотря на возможность получить травму или расстаться с жизнью, желающих принять участие в зачистке таких зон было хоть отбавляй. Тихомир смог договориться, и в один из дней нас, в составе довольно крупного отряда, отправили в такую зону. Все парни были взбудоражены предстоящей охотой, особенно, когда узнали, что из измененных животных можно извлечь особые духовные камни, при помощи которых можно было развить своих духов. Проблема в том, что действительно стоящие, крупные камни добывались в старых аномалиях, где животные успели пропитаться энергией. Такие камни очень ценились, но достать их было сложно. Наша же аномалия, мимо которой мы должны были пройти, была еще совсем свежей. Поэтому шанс найти духовные камни в убитых животных были невысоки. Да и сами камешки, если и получится их найти, будут, скорее всего, достаточно мелкими. Но зачистить аномалию надо было в любом случае, ведь измененные звери могли напасть на животных или небоевую часть армии, а это ненужные потери, задержки и срыв сроков. Перед самым выходом Тихомир провел подробный инструктаж. В основном он налегал на то, что надо быть максимально осторожными и внимательными, за добычей не гнаться, от отряда не отдаляться, держаться вместе и крутить головами, постоянно смотреть по сторонам, так как напасть могут в самый неожиданный момент. Я смотрел на парней и понимал, что половина из них пропускает большую часть речи наставника мимо ушей. В своих мечтах они уже были там, убивали монстров пачками и хвастались богатой добычей. В этот раз нас не стали делить на тройки, а отряд возглавил сам Тихомир. Мы добирались до нужного места часа 4. Там сделали небольшую остановку, отдохнули, перекусили, проверили снаряжение и шагнули в аномалию. Разочарование на лицах членов отряда читалось настолько явственно, что я не удержался и хмыкнул. Не знаю, чего они ожидали, но, на первый взгляд, аномалия ничем не отличалась от окружающей нас природы. Те же деревья, кусты и трава, тот же воздух. Но стоило подать дух в глаза, как все изменилось. В первую очередь поменялся воздух. Перед глазами словно мелькали сотни мошек. Прозрачные такие мошки, почти незаметные. Но в первые секунды, пока не привыкнешь, они дико раздражали. Хотелось силой протереть глаза, что я и сделал. Правда, это мне нисколько не помогло. Отряд разделился на 5 частей, и мы принялись прочесывать местность. Каждая их группа должна была зачистить свой сектор. Условились встретиться здесь же через 3 часа. Двигались мы не спеша. Тихомир указывал нам на растения, которые тоже представляли некоторую ценность. Часть из них мы собирали сразу, часть оставляли на случай, если будем возвращаться обратно этой же дорогой. Тащить с собой гору сена наставник запретил. Некоторые травки мы вообще жевали прямо на ходу. Инь бурчал, напирая на то, что с травы можно получить лишь мизер энергии. По-настоящему сильным можно стать только в бою, поглотив камни монстров, которых ты убил лично. Я, конечно, доверял своему духу, но решил прояснить этот момент у Тихомира. Наставник, а есть разница, какие камни поглощать, те, которые добыл сам или купил у других? Есть, ответил он спустя длинную паузу, окинув меня внимательным взглядом. Если поглотить добытый камень сразу после боя, то можно получить больше духовной энергии. Но и твой дух становится сильнее. Если делать так постоянно, то со временем он может стать главным в вашей связке. Конечно, но только если твой дух неразумный початок, который движется исключительно инстинктами, фыркнул Инь. Поэтому, лучше не рисковать, не спешите заниматься поглощением под присмотром более опытных духоведов. Духоведов, опередил меня с вопросом Вася. Это кто? Те, кто смог заключить договор с духом и идет по пути его развития, познавая данные им силы. Так мы, получается, духоведы? Акстись, недоросль, усмехнулся Тихомир. Вы пока что жалкие котята, которым достался весь тот духовный хлам, который смогли найти и купить люди князя. А как тогда? Цыц, лучше смотри по сторонам, а не мне в рот заглядывай. Вы тут дичь, котятки, хоть и мните себя охотниками. А ведь он изменился, стоило ему зайти в аномалию. Вон как у него трепещут ноздри, да и уши слегка подрагивают, словно он пытается уловить подозрительные звуки. Насчет дичи, тут он отчасти прав. За прошедшее время я успел изучить остальных ребят, а ведь многие из них любили поболтать насчет своих духов, похвастаться успехами в развитии. Взять того же Васька, который так и не бросил попыток выбиться в командиры. Хитрый, шустрый малый, с духом какого-то там скорпионового хомяка. И ведь постоянно делает упор на то, что хомяк не простой, а именно скорпионовый. Мол, ему и яды не страшны, и быстрый он, и резвый, и вообще бесстрашный. Возможно, не спорю. Однако, для того, чтобы все это проявилось, ему надо сначала своего духа развить. Но, даже если случится чудо, и он умудрится дорастить его до неразумного или даже разумного, сомневаюсь, что хомяк сможет справиться с той же рысью. Я вот смогу. Есть у меня внутренняя уверенность, что даже с медведем смогу, и с тигром, да хоть с кем, и пусть не сейчас, позже, но смогу. Или взять духа Макса, вроде обычный кот, но есть в нем что-то такое, что заставляет относиться к нему всерьез. Сбоку что-то мелькнуло, и я тут же повернулся в ту сторону, выбросив ненужные мысли из головы. Белка, я облегченно выдохнул, чуть не рассмеявшись над своей пугливостью, не стал, вместо этого схватился за короткий меч, и тут же выхватил его из ножен, продолжая не отрываясь смотреть в черные глаза первого встреченного мною измененного животного. Ну не бывает полуметровых белок, и это без хвоста. Еще и шерсть у нее была необычного, коричнево-зеленоватого цвета. Монстр. На дереве. Я предупредил остальных членов отряда громким шепотом. Проклятие. В круг. Достать оружие. Прокричал Тихомир, показывая примеры пинками подгоняя самых нерасторопных. Старайтесь поймать их в полете. Они еще и летать умеют, успел удивиться я, прежде, чем замеченная мной белка прыгнула в мою сторону, а вслед за ней и десяток других, которые все это время сидели неподвижно, слившись со стволами деревьев. Глава 23. Я рубанул летящую в мою сторону белку. Ударил сильно. Меч должен был разрубить ее, если не пополам, то хотя бы нанести глубокую рану. Хрустнуло. Чавкнуло. Меч пробил шкуру и застрял в теле белки. Руку дернуло, и я остался безоружным. «Добивай!» – прорычал Инь. Я сложил пальцы, напитал кончики духом и ударил прямо в таращившийся на меня со злобой глаз. Брызнуло. Хлюпнуло. Тело белки задергалось. Ее лапы, на которых были внушительные когти, заскребли, взрывая комья земли. На всякий случай, я отпнул умирающее животное подальше, оглянулся и поспешил на помощь Кузьме, который орал от боли, пытаясь оторвать от себя другую белку. Та умудрилась приземлиться ему прямо на голову. Она вцепилась лапами в лицо и пыталась откусить ему нос. Его меч валялся рядом, чистенький, без единого пятнышка крови или клочка шерсти. Он, похоже, даже не успел среагировать, а может просто оказался слишком нерасторопным и промахнулся. В любом случае, парня надо спасать. Левой рукой я схватил белку за хвост и потянул на себя. Правый ударил ей растопыренными пальцами в живот, где мех был посветлее и не такой толстый. Кровь из распоротого живота хлынула орущему Кузьме прямо в рот, из-за чего он смешно забулькал. Белка взвизгнула, попыталась схватить мою руку, но я оказался быстрее. Она упала на землю, а я опустил каблук сапога прямо ей на шею. Раздался хруст, и она мелко задрожала. «Помоги, глаза!» – прохрипел Кузьма, держась руками за залитое кровью лицо. «Помоги, не ори!» – оборвал я его. «Сядь и жди, помоги ей!» Не обращая на него внимания, я подхватил его меч и поспешил на помощь Макару. Левый рукав его рубахи был разодран и потемнел от крови, которая капала с висящей плетью руки. Сам он, оскалив зубы, отбивался от наскоков белки. Я выждал, когда животное прыгнуло и опустил меч прямо на хребет. Белка упала на землю, не долетев до Макара. Он не растерялся, шагнул вперед и принялся наносить удары, метясь в голову и шею. Белка попыталась снова прыгнуть, но похоже, что мой удар что-то ей повредил, и задние лапы ее не слушались. «Влас, Вася, раненых перевязать!» — раздался крик Тихомира. «Ян, Макс, Евсей, смотрите по сторонам, будьте готовы прикрыть остальных. Матвей, проверь белок, добей живых и стащи их в одну кучу. А что Митюня, тоже ранен?» Я оглядел перепаханное поле скоротечной битвы и увидел Митюню. Он лежал неподвижно, глядя в небо мертвыми глазами. Из разодранного горла еле-еле сочилась кровь. Остальная, похоже, уже почти вся выбежала. «Вася, чтоб тебя монстры живьем сожрали, шевелись давай, а то и Кузьма с Макаром сейчас кровью и зайдут. Ян, твой север и запад, Евсей, юго-запад и юг. Если увидите что-то подозрительное, не молчите». «Понял», кивнул Евсей. «Хорошо», добавил я, и уже про себя спросил Иня, «что с духом Митюни? Сожрал его?» «Нет, не успел. Командир, их надо в лагерь». Кузьме глаз выцарапали, а Макар много крови потерял. «Еле на ногах стоит. Горе бойцы», — пробормотал еле слышно Тихомир. «Влас, Вася и Матвей, возвращайтесь с ранеными к месту встречи с остальными. Не забудьте трофеи захватить. Тушки сами не трогайте. Сложите в одну кучу, потом разберемся. А если на нас нападут?» — подал голос Вася. «Мы же не отобьемся. Может, все вместе вернемся? А, ты что?» «Котенок, с командиром решил поспорить», — сделанным участием спросил его Тихомир. «Ты в армии, у нас приказ на зачистку аномалии, а конкретно у тебя, на доставку раненых бойцов. Еще раз раскроешь свой рот и попытаешься оспорить мой приказ, придется тебя проучить». «Понял», — Вася судорожно кивнул и принялся помогать Матвею связывать тушки белок, чтобы их было удобнее тащить. Спустя пару секунд раздался характерный звук опустошаемого желудка. «Матвей, ты за главного», — распорядился наставник, посмотрев на бледного Васю, утирающего губы рукавом рубахи. «Понял», — коротко кивнул парень, дух которого, какая ирония, тоже был белкой. «Вы трое со мной, бдительности не терять, кроме белок тут еще всякого может попасться». Я подбежал к собравшимся уходить со отрядником и забрал свой меч, который Матвей, не без труда, вытащил их тела моего первого убитого измененного зверя. Меч Кузьмы я вернул ему. Мы дождались, когда часть отряда уйдет, убедились, что с ними все в порядке и никто не спешит на них нападать, и продолжили разведку сектора. Поняли, наконец, что детство закончилось и тут все серьезно. Обратился к нам Тихомир, спустя минут 20. К этому моменту мы как раз все вместе разобрались с парой волков, которые обладали крепкой шкурой, но проигрывали нам в скорости. И наставник, который принялся вспарывать им брюхо, решил провести с нами небольшую беседу. Уставшие, но довольные тем, что у нас получилось справиться с такими здоровыми тварями, мы стояли кругом и следили за тем, как Тихомир возится с телами волчар. Коротким, но дюже острым ножом, он резал кожу и мясо животного. «Да, наставник, поняли», — ответили мы. «Хо-хо, а нам повезло», — довольно произнес Тихомир, подбросив на ладони мутный камешек, размером с ноготь мизинца. «Можно будет обменять на что-нибудь более нам подходящее. В отряде Гриши как раз есть кто-то с духом волка». «Есть разница?» — спросил я. «В чем? Какие камни поглощать?» «Небольшая, но есть. Камни своего вида усваиваются лучше. Двигаемся дальше. Надо успеть зачистить свой участок и вернуться до прихода остальных. Больше нам никто, из-за измененных аномалий животных, не встретился. Зато Тихомир заставил нас выкопать десяток растений и забрать их корни. Ну и нарвать охапку травы, из которой он собирался сделать примочки, которые должны были помочь с заживлением ран. Мы внимательно слушали, запоминали и не стеснялись задавать вопросы. От одной этой вылазки, на мой взгляд, пользы было больше, чем от двух недель тренировок. На обратном пути мы столкнулись с одним из отрядов, которые тащили за собой тушу здорового кабана. Почти все из них были ранены, а одного они даже несли на самодельных носилках. Тихомир предложил им помощь в транспортировке, в обмен на ляжку измененной свинки. Естественно, в роли носильщиков выступили мы. Сам он шел впереди с главой их отряда и что-то негромко с ним обсуждал. Когда мы вернулись на точку сбора, то кроме наших, увидели бойцов еще одного отряда. Раненых там не было, но одного бойца они потеряли, когда ему прямо в глаз влетела остроклювая птаха. Я слушал разговоры воев, то, как они припоминали другие зачистки аномалий, и старательно запоминал. Главное, что я для себя вычленил, это то, что надо срочно становиться сильнее, тренировать контроль и постоянно держать духовную защиту на самых уязвимых местах. А ведь тот воин, который так глупо погиб от попадания в голову птицы, снял защиту всего на пару секунд. Ему просто захотелось попить водички. Дождавшись последний отряд, который за все время не встретил вообще никого из измененных животных, мы направились в сторону армейской колонны. Тихомир растер траву в кашу, которую размазал по ранам на руке Макар и лице Кузьмы. Оба они были без сознания и горячие. «Не щадишь ты своих котят, Тихомир», — покачал головой здоровый мужик, которого все звали Степаном. «А чего их щадить?» — негромко произнес наш наставник. «Их по всем городам собирают, впихивают в них всякий хлам и отправляют в бой. Моя задача их учить, а не нянчиться с ними. Плохо учишь, стало быть. Я-то хорошо учу. Это они невнимательно слушают и не выкладываются на тренировках. Вот и результат, наглядный. Наглядный не боишься, что сбегут после такого? Сбегут, догоним и вернем. Дело в то, впервые что ли, я слушал болтовню командиров и делал выводы. Наивно было полагать, что нас действительно считают кем-то особенным. Ведь так и есть, мы для них мясо, у которого есть шанс набраться опыта, силы превратиться во что-то действительно стоящее. Да, возможно, Митюня, Кузьма и Макар действительно сами виноваты в том, что с ними произошло. Но и Тихомир, как командир, на мой взгляд, сработал плохо. А еще мне не нравились его взгляды, которые он бросал на нас с Максом, когда думал, что мы не смотрим. Похоже, что та битва в доме крепко засела у него в голове. Не знаю, что там сделал им с его духом, но наставника это заинтересовало. И это плохо. Насколько я успел изучить Тихомира, он не из тех людей, кто оставляет свои вопросы без ответов. И пусть пока он не занялся нами плотно, кто сказал, что он не решит прояснить непонятные ему моменты позже. Я перевел взгляд на раненых ребят. Сильнее всего, конечно, досталось Кузьме. Он лишился глаза, все лицо и часть шеи разодраны. Если выживет, то останется красавчиком до конца жизни. Ключевое слово «если». И дело даже не в этих ранах.